«А там что, не Советский Союз, очередей не существует?» – спросил Оленюк. «Нет, там то же самое, но у меня там появился знакомый, который может решить эту проблему. И что это за знакомый такой, который может достать автомобиль вне очереди?» – продолжал интересоваться Оленюк. «А вот это тоже интересная ситуация», – усмехнулся Мовсюк. «Мой знакомый имеет выходы на футбольную команду Львовских Карпат, через которые и помогает людям доставать автомобили. Естественно, с некоторой наценкой. Но вы мне ответьте на такой вопрос. Почему футболистам автомобили выделяют без всяких очередей, а мне, ведущему специалисту головного института, приходится ждать то же самое годами? У нас что, футболисты ценнее ученых?» «Вопрос действительно интересный», — согласился с задержанным Оленюк. «Особенно в свете того, что мы, инспектора уголовного розыска, тоже годами вынуждены стоять в очередях за автомобилями, как и вы, ученые. Давайте сделаем так, Глеб Зинонович. Напишем с вами коллективное письмо в наш совет министров с просьбой уравнять всех в этом вопросе. Вы что, издеваетесь?» Искренне возмутился Мовсюк. «А вы почему задаете глупые вопросы и ищите здесь на них ответы?» Не моргнув глазом, ответил Оленюк. «Такова наша действительность, и ее надо принимать такой, какая она есть. Так что расскажите нам лучше, как зовут этого вашего львовского старика Хаттабыча?» «Иосиф Купричек. Мы с ним познакомились в прошлом году на нашем стадионе, когда киевляне играли с их Карпатами. Имеете в виду апрельский матч, который мы выиграли по?» – спросил Оленюк, который тоже был на этой игре. «Тот самый, там еще Веремеев гол забил почти в концовке игры. Вот там я и познакомился с Купричиком, наши места на трибуне оказались рядом. И чем интересно вы друг другу приглянулись? Он оказался деловым человеком. Мне тогда нужна была финская стенка, так вот он помог ее достать, мне привезли ее прямо из Львова. А теперь, значит, он помог вам и с автомобилем. Какой марки? Жигули ВАЗ-21-1. Отдал за нее 6700 рублей при официальной цене в 5605 рублей. Будете оформлять как спекуляцию. Мы же договорились, что ваши показания не попадут в протокол, напомнил собеседнику о своем обещании Оленюк. Итак, он достал вам автомобиль и дал мне с моих 7000 вот эту самую сдачу, где были эти три купюры по 50 рублей. Как выглядит ваш Купричек? Спросил Оленюк, надеясь услышать описание внешности человека, похожего на Корнея Капустина по кличке Моченый. Но Мовсюк описал совершенно иного гражданина. Небольшого роста, чернявый, голова с залысинами. А нос у него не перебит. Нормальный у него нос, крючковатый. «А где живет этот Купричек, вы знаете?» – подал голос Шила. «Рядом с площадью рынок. Но точного адреса я не знаю, он сам на меня выходил. Но его в Карпатах все знают, так что найти его будет нетрудно». Глядя теперь в глаза допрашиваемому, Оленюк понял, что тот говорит правду. «Значит, надо ехать во Львов и распутывать клубок уже оттуда. Нанка будет очень недовольна этой моей командировкой», — подумалось в следующий миг сыщику. 9 июля 1974 года, вторник, Москва, площадь Дзержинского, КГБ СССР, кабинет Юрия Андропова. Сидя за столом, шеф КГБ внимательно изучал последние донесения его сотрудников относительно функционирования подпольного тотализатора. После событий осени прошлого года, когда погиб Зальский и КГБ так и не удалось вычислить банкира, руководившего московским тотализатором, эта ветка явно почувствовала опасность и затихла. Во всяком случае, перестали функционировать сразу три точки тотализатора, в том числе и та, что находилась на улице Карла Маркса. Секретарь Бауманского РК КПСС Филипп Поденцов и его подельники перестали делать ставки на футбольные матчи и вели вполне добропорядочный образ жизни. Однако это вовсе не означало, что другие участники тотализатора, не попавшие в поля зрения КГБ, прекратили свою деятельность. Между тем та история с газетами в «Дипломате», который оставил в ячейке камеры хранения Курского вокзала Филипп Одинцов, наводила Андропова на тревожные мысли. Получалось, что Одинцов и его подельники догадывались о том, что за ними следят, или, что еще хуже, они точно знали о слежке со стороны КГБ. И если подтверждался последний вариант, то тогда получалось, что либо кто-то из следящих случайно прокололся и обратил на себя внимание ТАТОшников, либо они узнали о слежке непосредственно из недр КГБ, а то и выше, из ЦК КПСС. Ведь о том, что чекисты получили добро на слежку за партийными функционерами, знало ограниченное число людей, и в число последних входили люди из Центрального комитета. Не было прогресса и в деятельности республиканских тотализаторов. В Армении были выявлены 4 его точки в разных городах республики, в том числе и в Ереване, но личность банкира и там оставалась до сих пор неизвестной. Та же ситуация наблюдалась в Киеве и Ташкенте. Однако трудности в работе КГБ по данному делу в этих регионах тоже вытекали из неутешительного вывода: местных ТАТОшников явно прикрывали некие деятели из самых высоких структур. Короче, все сводилось к тому, что наличие тотализаторов в этих регионах не воспринималось местными властями как нечто преступное. И даже контакты партийных и хозяйственных деятелей с уголовными элементами на почве общих интересов вокруг одного тотализатора не отпугивало ни тех, ни других друг от друга. И это было уже нечто новое, какой-то особенный этап функционирования советской политической системы, когда до формирования полноценной мафии западного образца было уже рукой подать. Впрочем, размышлял Андропов, могло ли быть иначе, если советская система еще с прошлого десятилетия взяла курс на сближение с западной моделью и с каждым годом все сильнее и сильнее вестернизируется. Когда во главу угла в экономике ставится уже не только план, но и извлечение прибыли, неудивительно, что на свет появляются такие отрыжки капитализма, как подпольный тотализатор. За этими размышлениями Андропова застал Марат Изюмов, которому шеф КГБ назначил встречу на 2 часа дня. Гость принес Андропову неожиданную новость. Лариса Кружкова выходит замуж за Збигнева Машкевича. После внезапной смерти Леонида Зальского КГБ не оставил без внимания его любовницу, полагая, что она может иметь отношение к тотализатору. Однако месячное наблюдение за женщиной не дало никаких результатов в этом направлении. Лара ни в чем предосудительном замечена не была, если не считать таковой ее любовную связь с польским дипломатом, за которого она теперь, как оказывается, собралась выйти замуж. А почему вы так удивлены, Марат Игнатьевич? Этого же следовало ожидать, спросил Андропов. Я не удивлен, я насторожен. Дело в том, что свадьбу молодожены собираются играть в Польше, для чего Кружкова уже оформляет себе визу в московском Авире. Может, притормозить ей это дело? Для чего? Не знаю, но интуиция мне подсказывает, что эта поездка неспроста. Вы по-прежнему продолжаете подозревать эту женщину? Ничего не могу с собой поделать, развел руками Изюмов. На Западе таких называют женщинами вам и советуют всегда держать с ними ухо востро. Тогда почему вы не хотите не выпускать ее из страны, ведь здесь она ведет себя безукоризненно? Может, лучше выпустить и посмотреть, как она поведет себя в Польше? Я об этом не подумал, Юрий Владимирович. Но в Польше у нас нет таких возможностей, как здесь. Придумать всегда что-то можно. Главное, позволить ей почувствовать себя свободно. Если у нее рыльце в пушку, то это обязательно проявится. Кстати, надо приглядеться к дипломатическому багажу этого жениха. Думаете, в нем может быть что-то интересное? Я просто прикинул, как бы я поступил на месте людей, которые, к примеру, хотят вывести из страны большую сумму денег. Дипломатическая почта очень удобный способ, но нам никто не позволит ее досматривать, заметил Изюмов. Тем более в преддверии предстоящих в Польше событий, 30-летнего юбилея их республики. А ведь это эврика, Марат Игнатьевич, стукнул себя по лбу Андропов. Я имею в виду мысль о том, что это не случайные события. Юбилей и женитьба этого поляка. Он прекрасно знает, что наша сторона не посмеет досматривать багаж молодожена, представляющего нацию юбиляра. И ведь он прав, сукин сын, досматривать его нам не позволит. Получается, именно таким образом эти люди собираются спрятать татошные деньги, вывести их за кордон. Тогда надо брать их в самой Польше. Но Андропов не торопился с ответом. Вместо этого он встал со своего места и подошел к окну, выходившему на площадь Дзержинского. Постояв там какое-то время в безмолвии, он, наконец, повернулся к Изюмову и сообщил: «Взять их мы всегда успеем. Тем более, что пока непонятно, правы ли мы в своих рассуждениях или нет. Поэтому сделаем так. Внимательно понаблюдаем за молодоженами. Может, они приедут в Польшу не только как курьеры. Вдруг они оттуда выведут нас на банкира. 9 июля 1974 года, вторник, пригород Варшавы, шоссе в 30 километрах от города. Кравчик подъехал на своем Фиате 125 к месту назначенной встречи на 5 минут раньше. Но оказалось, что опоздал. Человек, с которым он должен был встретиться, был уже на месте. Тот припарковал свой Volkswagen на безлюдной обочине и, сидя на траве, курил. Пристроив свой Фиат поблизости, Кравчик вышел из автомобиля и присел рядом с мужчиной, который внешне напоминал латиноамериканца. Собственно, он им и был. Звали мужчину Луис Кальдерон. Он был чилийским коммунистом, бежавшим от диктатуры Пиночета. Но еще будучи в Чили, он сотрудничал с Альваро Молина, поэтому теперь был связующим звеном между ним и Кравчиком. «Почему вы без трости?» Первое, что спросил Кальдерон, когда поляк присел рядом с ним на траву и пожал ему руку. «Извините, я так торопился к вам навстречу, что забыл ее дома», — ответил Кравчик. «Вы слишком беспечны, Анджей», — покачал головой чилиец. «Все должны видеть вас с этой тростью, даже ваша супруга. Ведь до дня акции остается всего-то ничего. Я сегодня еще никуда не выходил из дома, поэтому без трости меня никто не видел. А от вас я уеду с новой тростью, разве не так?» «Так-то оно так, Анджей, но все равно будьте начеку, не расслабляйтесь. Бросьте нагонять страху, Луис, я вне подозрений», жуя во рту травинку, сообщил Кравчик. «А на днях я и вовсе сдал без пеки одного местного диссидента». Поймав на себе вопросительный взгляд чилийца, Кравчик продолжил: «Какой-то пан Ковальский из общества Катынь пытался завербовать меня в их ряды, но я ответил отказом. И тут же поехал в МВД и честно обо всем рассказал. Может, не надо было этого делать?» «Почему?» «Ваше чрезмерное рвение может вызвать подозрение». «Ерунда, майор Вини лишний раз подтверждает, что я хочу быть на хорошем счету у этой власти. Так что не волнуйтесь, все идет по плану. Кстати, о последнем. Брежнев не изменил график своей поездки. По моим сведениям нет, он прилетит в Польшу 19 июля и пробудет здесь почти 4 дня. Но нам надо, чтобы он отправился во Вроцлав на футбол. Не переживайте, он это сделает, нужные люди уже к этому подключены. План покушения вы разработали. Иначе бы я не просил вас достать мне винтовку, закамуфлированную под трость. Кстати, где она?» Вместо ответа Кальдерон поднялся с земли и направился к своему автомобилю. Открыв багажник, он достал оттуда весьма оригинальную увесистую трость с загнутой ручкой из слоновой кости. Взяв ее в руки, Кравчик по достоинству оценил дизайн трости и спросил, как она работает. «Видите вот эту кнопку, спрятанную под изгибом ручки, нажмите на нее». Кравчик так и сделал. В следующую секунду раздался легкий щелчок. После этого Кальдерон забрал трость у Кравчика и показал ему, как собирается винтовка. Он извлек из обеих половинок трости сборные части винтовки, которые прикручивались друг к другу. Затем он открутил от трости ручку и прикрутил ее к заднику винтовки, получилось нечто вроде приклада. Кроме этого, у винтовки был треножник, для устойчивости, а также место, куда прикручивался миниатюрный оптический прицел. Его кальдерон тоже достал из багажника, тот хранился в кожаном чехольчике. В другом чехле, размером побольше, покоились три десятка миниатюрных патронов. «Зачем так много?» – поинтересовался Кравчик, заглянув в чехол. «Винтовка заряжается всего лишь двумя патронами. Остальные вам будут нужны, чтобы потренироваться. Надеюсь, их хватит, чтобы вы набили не только руку, но и глаз». «Не сомневайтесь, хватит», – ответил Кравчик и принялся за обратный процесс, за разборку винтовки. «Все, что надо было, он узнал и получил. Теперь дело оставалось за малым, надо было найти время, чтобы опробовать это смертоносное оружие». 10 июля 1974 года, среда, Москва, Скатертный переулок, Управление футбола спорткомитета СССР. Бесков сидел напротив начальника управления футбола Леонарда Зимченко и внимательно наблюдал за тем, как тот, морща лоб, читает список игроков сборной СССР, которых Бесков и его помощник Юрий Морозов из Ленинграда отобрали для поездки на международный турнир в Польшу. Список включал в себя следующих игроков: вратари – Леонид Колтун и Владимир Пельгуй, защитники – Ривас Дзадзуашвили, Сергей Ольшанский, Вадим Лосев, Вячеслав Лещук, полузащитники – Аркадий Андреасин, Сергей Никулин, Владимир Трошкин, Аганис Заназанин, Виктор Колотов, Владимир Федотов, нападающие – Василис Хадзипанагис и Владимир Федоров, Олег Блохин и Анатолий Шипель. «Странный у вас подбор», – оторвался наконец от списка Зимченко и поднял глаза на Бескова. «Вы берете основным вратарем Колтуна из Днепра, хотя есть Евгений Рудаков из киевского «Динамо», который отыграл первый круг гораздо надежнее. Он в 13 матчах пропустил всего 7 мячей, причем 8 игр отстоял насухо, не пропустил ни одного мяча. А ваш Колтун за столько же игр напропускал 10 мячей, пусть и отстоял насухо те же 8 игр. Только вчера киевляне выиграли у «Зенита» 5 часов 0 минут и Рудаков опять не пропустил. Рудаков нарушает дисциплину и плохо влияет на товарищей по команде, сурово насупив брови, ответил Бесков. А ведь он сторожил команды, мы надеялись на него. Поэтому тренерский штаб принял решение отказаться от его услуг. Что касается Колтуна, то он в двух последних матчах тоже отстоял насухо. Днепр сыграл по нулям со Спартаком и тбилисским Динамо. И вообще, Леонард Аркадьевич, давайте на чистоту. Вам не столько Колтун важен, сколько наличие в сборной большого количества киевских динамовцев. Да, важно, Константин Иванович, согласился с тренером Зимченко. Где у вас Виктор Матвиенко? Или он вам не мил из-за того, что в матче против московского Динамо он ударил по ногам Никулина, которого вы взяли в сборную? Но тогда почему в списке отсутствует Владимир Веремеев? Он-то чем провинился? На данный момент он находится не в лучшей форме, стараясь сохранить невозмутимость, ответил Бесков. А Владимир Федотов, значит, по-вашему, находится в хорошей форме? Да он за первый круг чемпионата забил только 3 мяча, да и то один с пенальти. Его на поле практически не видно. Но он ваш зять, поэтому летит в Польшу, а Веремеев остается в Киеве. Леонард Аркадьевич, никогда еще мои личные дела не влияли на мои служебные предпочтения. Впервые за время этого разговора Бесков позволил себе повысить голос. А мне докладывают другое. Например, про то, что ваша супруга, Валерия Николаевна, дает вам советы относительно того, какой должна быть диета у наших футболистов. И что в этом плохого, если она знает в этом толк? Для этого в команде есть врач Савелий Мышалов, в обязанности которого входит питание футболистов. Но мы отошли от темы. Почему вы берете Федотова, но не Мунтина? Потому что нам нужен игрок именно такого типа, владеющий расчетливым пасом, умеющий связать оборону с нападением, правый фланг атаки с левым. Но вы зря думаете, что мы зациклились только на Федотове, на его место претендуют еще двое игроков. Андреасин и молодой Михаил Ан. Но в последних играх киевского «Динамо» прекрасно себя проявила линия нападения Колотов, Онищенко, Веремеев, Блохин. Из этой четверки вы включили в основной состав только Колотова и Блохина. Что за расточительность, если у нас осенью начнутся отборочные игры чемпионата Европы? Я же говорю, будь ваша воля, вы бы из сборной СССР сделали киевское «Динамо», не скрывая своего сарказма, парировал этот вопрос Бисков. А что в этом плохо? Искренне удивился Зимченко. Вон сборная Голландии на минувшем чемпионате почти целиком состояла из футболистов Аякса и дошла до финала. Это была правда. Аякс слегка разбавили футболистами второго голландского клуба, Фейенорда, и одним игроком, выступавшим тогда в Бельгии. Понятно, вы хотите создать второй Аякс, усмехнулся Бисков. Но имейте в виду, копия всегда хуже оригинала. Между тем, таким подражанием вы направите наш футбол по ложному пути, который может уничтожить наши прошлые наработки. Мы ведь не маленькая Голландия, моноэтническая страна, мы многонациональный СССР. А если наша сборная превратится в киевское «Динамо», то кто за нее будет болеть? Одни украинцы. Мы должны придумывать свои тактические схемы, а не копировать чужие. Вспомните историю. Наполеон, Гитлер приходили к нам со своими системами. Армия Бонапарта была сильна своими пешими и конными колоннами, а у фюрера главную роль играли танковые соединения, которые взаимодействовали с авиацией. Но мы всех разбили. Почему? Тактическое и стратегическое мастерство наших генералов было сопоставимо с талантом французских и немецких маршалов. Но кроме этих тактических ухищрений, мы воевали на своей земле, что удваивало наши силы. Вот и в футболе мы должны опираться на свои собственные наработки, на свою собственную тактику. Хотите вариться в собственном соку? Не скрывая сарказма, спросил Зимченко. Но мир вокруг нас меняется, и мы должны шагать в ногу с ним. Вы из меня махрового консерватора, пожалуйста, не делайте, грозно насупив брови, произнес Бисков. Я не против того, чтобы брать из чужого опыта лучшие. Но вы же предлагаете иное, копировать этот опыт чуть ли не зеркально, и сделать из нашей сборной вторую сборную Голландии, как из киевского «Динамо» второй «Аякс». И что тогда вы предлагаете делать нашим лучшим футболистам в республиках, не имеющим ни малейшего шанса попасть в такую сборную, вариться в собственном соку, используя вашу же терминологию? Я в этом участвовать не хочу. Неужели вы не понимаете, что в нашем футболе наступает кризис поколений? Уходят шестидесятники, и на их место должны прийти другие футболисты, не менее одаренные. Но их надо искать по всей стране, а не только в Киеве. Вот почему я закидываю сети даже в первую лигу, там ведь тоже много талантливой молодежи. А с вашим подходом мы только одну Украину должны охватить. Эти слова живо напомнили Зимченко разговор, который состоялся у него в этом же кабинете, но с другим человеком, Львом Щепко. Ретроспекция, 8 июля 1974 года, понедельник, Москва, Скатертный переулок, Управление футбола Спорткомитета СССР. Лев Щепко специально приехал в Москву к Зимченко, чтобы выяснить у него ситуацию с совещанием Федерации футбола СССР, тем самым, на котором московские тренеры судили рядили о том, как им противодействовать сговору украинских команд, играющих в высшей лиге. Зимченко принял гостя в своем кабинете, попросил секретаршу никого к себе не пускать и закрыл дверь на ключ, на всякий случай, и в подробностях рассказал ему об этом совещании, о котором он узнал из первых уст от одного из его участников, с которым он был в приятельских отношениях. Ни хрена у них не получится, выслушав Зимченко, с усмешкой на устах произнес Щепко. Они здесь как пауки в банке друг дружку кусают, а мы единым фронтом выступаем. Да и наверху есть кому за нас заступиться, Щербицкий нас в обиду не даст. А за ними кто стоит? Насчет нашего единства ты верно заметил, согласился с земляком Зимченко. Но все равно сбрасывать их со счетов не стоит. Бисков их надоумил письмо на самый верх написать, хотя сам в его силу не верит. но на всякий случай такую идею им подбросил. Так, может, она ему не сама в голову пришла, насторожился Щепка. Может, и не сама, его же не зря старшим тренером в сборную вернули вместо нашего выдвиженца Горянского. Я думаю, что москали таким образом хотят нам, украинцам, дорогу перебежать. Каким образом? Бесков собирается талантливую молодежь из всех лиг в сборную подтянуть. Говорит, что у нас кризис поколений назрел и надо сети пошире и поглубже забрасывать. При таком раскладе наших украинцев в команде вряд ли наберется и половина. Он основной упор хочет на Россию сделать, а также на Кавказ и Среднюю Азию. И много он игроков уже отобрал. Поинтересовался Щепка. Много, порядка 50 человек. Услышав эту цифру, Щепка даже присвистнул, после чего спросил. А если по персоналиям? Вместо ответа Зимченко достал из стола лист бумаги и протянул его гостю. Это был один из списков потенциальных игроков сборной СССР из первой лиги. В этом документе фигурировали полтора десятка футболистов, которые представляли следующие команды. Крылья Советов – Вадим Лосев. Спартак – Владимир Олейник. Спартак – Шамиль Настеев, Юрий Пилипенко. Памир – Александр Погорелов, Эдгар Гесс, Владимир Гулимхайдаров. Таврия – Юрий Аджим, Николай Климов, Валентин Прилепский. Динамо – Александр Прокопенко, Владимир Курнев, Эдуард Малафеев. Строитель – Иван Данилинс. Металлург – Виктор Ноздрин. Действительно, широкое представительство, возвращая документ, произнес Щепка. В других трех списках еще по столько же игроков, причем там и высшая лига фигурирует, заметил Зимченко. В них и Михаил Ан из Пахтакор и Анатолий Байдачный с Вадимом Павленко из московского «Динамо» и Михаил Булгаков и Александр Пискарев с Валерием Андреевым из московского «Спартака» и даже Виталий Старухин из донецкого «Шахтера». Я же говорю, этот Бесков глубоко и широко сети закидывает. У него идея фикс – создать новую команду на основе нескольких старых игроков и большого количества новых. Две полноценные сборные – которые могли бы друг друга дублировать. А у нас с тобой другая идея. Чтобы это был второй Аякс. И основой для такой команды должно послужить наше киевское «Динамо». Если это дело провернем, наша республика станет законодателем моды не только у нас, но, глядишь, и в Европе. А я тебе еще год назад говорил, что надо было вместе с Горянским и Лобановского тренером сборной назначать, сказал Щепка. Тогда бы про Бескова никто бы и не заикнулся, его бы в олимпийскую сборную сплавили. Да нельзя было так делать, не прошло бы это, возразил Зимченко. К тому же Лобановский и без этого был номинальным помощником Горянского, без всякого утверждения. Зато когда сборная стала матчи проигрывать, то все шишки на Горянского свалились, а Лобановский остался ни при чем. Это дает нам шанс в скором будущем его кандидатуру выдвинуть уже официально. Теперь смекаешь. И когда же это время настанет, если Бесков собирается со всей страны талантливую молодежь в сборную подтягивать? Вдруг его команда заиграет? Если мы своих киевлян будем правильно настраивать, то не заиграет. Да и с другими у него может не получиться, времени у него мало осталось. Через 3 месяца сборная с ирландцами играет, да еще на выезде. Если провалится, то тогда можно будет ставить вопросы несостоятельности эксперимента Бескова. Но для этого тебе в Киеве надо на окружение Щербицкого выйти, пусть тоже подключаются. Сможешь, а чего не смочь, усмехнулся Щепка. Например, Валеру Щербицкого подключим. Он ведь больше отца мечтает, чтобы наша главная сборная не в Москве, а в Киеве формировалась. Для этого и Лобановского из Днепропетровска перетянул. Это ты хорошо придумал, с сыном Щербицкого, не скрывая своего удовлетворения, произнес Зимченко. А я здесь свои связи подтяну, на того же Полянского выйду. Так сообща мы этого Бескова и одолеем, сплавим его, как ты говоришь, в олимпийскую сборную. 10 июля 1974 года, среда, Москва, Скатертный переулок, Управление футбола Спорткомитета СССР. И теперь, вспоминая тот разговор, Земченко слушал Бескова, а про себя думал. Надо сегодня же позвонить в Киев Щепка, узнать, как там его дела с младшим Щербицким. А Бесков тем временем продолжал свою речь. Поэтому заявляю ответственно. Пока я нахожусь у руля сборной, второго киевского «Динамо» в ее лице не будет. Хотя киевских футболистов я ценю и лучших из них приглашаю в команду. Вот вы вспомнили про Онищенко. У себя в Киеве он играет в три Облахин, Онищенко, Шипель. Но в начале сезона мы взяли в сборную эту тройку, однако игра у них не пошла. Почему? Кто-то из них должен был отходить в среднюю линию, но этого не было. Поэтому Онищенко из нашего списка выпал, но остался Шипель. Правда, и его присутствие в сборной под вопросом. Это почему? Насторожился Земченко. А вы спросите об этом у Лобановского. Он взял Шипеля из Черноморца, когда тот наколотил в первой лиге почти 40 мячей. Все думали, что парня взяли в команду, чтобы он и здесь забивал, а его вместо этого маринуют на скамейке запасных. Вы возьмите статистику, Шипель сыграл с начала сезона 10 матчей, но только один раз отыграл весь матч. Да и то это был матч с Карпатами, который киевляне с львовинами полюбовно сгоняли в сухую ничью. Там, видимо, перед Шипелем и не ставилась задача забивать. Вы на что это намекаете? Вскинул брови Земченко. Я не намекаю, а говорю открытым текстом, украинские команды гоняют друг с другом договорники. И вы прекрасно это знаете. Так вот, Шипель только однажды сыграл полный матч, а в остальных 9 выходил на замену, причем в 6 случаях в концовках игры. Я не раз говорил об этом Лобановскому, он обещал эту традицию поломать, но так ничего и не сделал. В итоге лучший бомбардир первой лиги Анатолий Шипель пока не забил в киевском «Динамо» ни одного мяча, а ведь на носу уже концовка первого круга. Однако, несмотря на это, в сборную мы его еще приглашаем, поскольку у нас проблемы с нападением. Был у нас прекрасный нападающий, кстати, тоже Анатолий, Кожемякин, но его попросту сломали. Причем, заметьте, на Украине. Поэтому мы ищем форвардов в других командах, которых у нас в чемпионате много. Например, ташкентский «Пахтакор» двух замечательных игроков которого, Федорова и Хадзипанагиса, мы и включили в сборную вместо тех же Веремеева и Онищенко. Но киевляне сейчас на первом месте, а на каком «Пахтакор»? На 8-м, кажется. Дело не в месте, а в той игре, которую исповедуют эти команды. Южные клубы всегда играют в атакующий, романтический футбол. А ваша киевская «Динамо» с приходом Лобановского превратилась в команду прагматиков, которые играют строго на результат, дома победы, а на выезде в лучшем случае ничьи. Мне такой рационализм претит. Вам просто не дает покоя то, что Лобановский наш, украинский тренер, который пришел на смену вашим землякам, москвичам Маслову и Севидову. А куда нашему футболу деваться без московских тренеров, если они во все времена определяли его развитие? Тот же Вячеслав Соловьев в «Пахтакаре» тоже московский. И именно при нем на свет появилась связка Федоров, Хадзипанагис, которая на двоих уже забила 9 мячей. 5 голов 1 и 4 2. Самому Бескову больше всего нравился мяч, который забил Хадзипанагис 14 мая в игре против «Зари». На небольшом пятачке Василис накрутил 4 защитников, а потом подсек мяч, который перелетел через вратаря. После этого в одном из журналов рядом с фотографией Хадзипанагиса опубликовали снимок горнолыжника, а рядом написали, мол, учитесь, лыжники, дриблингу у нападающего «Пахтакара». Связка Онищенко, Блохин забила уже 11 мячей, внес свою поправку в рассуждение тренера Земченко. Причем 4 из них Блохин забил вчера «Зениту». Вы знаете мое отношение к Олегу. Я высоко ценю его спортивный талант, но имею претензии к его характеру. Но это нисколько не мешает мне приглашать его в сборную, он нужен нашей команде. Однако за 2 последних года в официальных матчах за сборную Олег забил всего лишь 1 гол. А почему? Да потому что забить 4 мяча «Зениту» — это одно дело, а забить хотя бы один мяч в сборной ФРГ или той же Чехословакии – дело совершенно иное. Поэтому нашей сборной нужен не только Блохин, но и такие игроки, как Федоров с Хадзипанагисом. Дайте возможность молодым ребятам проявить себя в главной команде страны. Да вы за эти месяцы кого только через нее не пропустили, продолжал возмущаться Зимченко. Это было сущей правдой. За два минувших месяца тренерский штаб сборной отсмотрел в товарищеских играх целую группу игроков из первой лиги, но только двое из этого списка, Лосев и Лещук, сумели пробиться в основу сборной СССР. И еще пропустим, если будет надо, пообещал Бисков. У нас много талантливых футболистов в глубинке, надо только уметь их отыскать. А то вы привыкли плясать вокруг двух-трех команд, так вам здесь удобнее. Что вы хотите этим сказать? То, что слышали. Вы всего лишь чиновник от футбола, который имеет к нему опосредованное отношение. А я, в отличие от вас, живу в футболе и уже достаточно давно, вот уже 40 лет. Поэтому, если меня поставили руководить сборной, я буду выбирать тех футболистов, которые устраивают меня, а не здешнее руководство. Вас, как назначили, так могут и снять. Вот когда снимут, тогда и набирайте свою собственную сборную. Мы доверили эту сборную вам, а вы как играете? У вас из 7 товарищеских встреч 4 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Вы со Спартаком и Араратом в ничью играете. Это называется видеть в чужом глазу соломинку, а в своем бревна не замечать. Почему, ответьте, сборной в этом году для учебно-тренировочной работы выделено всего 24 дня, в то время как в 3 прошлых сезонах этот срок составлял в среднем по 120 дней. Это же 6-кратное урезание. Почему вами спланировано такое мизерное количество международных товарищеских встреч? Это вы специально под меня копаете, ждете, когда я завалю работу сборной? Вы что себе позволяете? От возмущения Зимченко даже приподнялся в кресле. А как мне еще надо это воспринимать, если до меня все было иначе? Зимченко ничего не смог на это возразить и вновь опустился в кресло. А Бисков продолжил. Вот и приходится сборной, которой я руковожу, встречаться с нашими клубными командами, хотя нам надо играть против сборных разных стран. Короче, эти взаимные претензии можно множить и множить. Поэтому завизируйте, пожалуйста, наш список и давайте закончим нашу беседу, мне надо в Новогорск возвращаться, к команде. Хорошо, список я завизирую, но имейте в виду, что главным в нашей делегации будете не вы, произнес Зимченко, беря в руки авторучку. И я постараюсь, чтобы это был человек из Киева. «Значит, назначит главу Украинской Федерации футбола», – подумал про себя Бисков. «Ну, и черт с кем я за эти годы только не ездил по заграницам. Даст Бог, переживем и эту поездку». 10 июля 1974 года, среда, Москва, площадь Бзержинского, КГБ СССР, кабинет Юрия Андропова. Шеф КГБ дочитал до конца протокол заседания последнего политбюро, где он не смог присутствовать. Он в течение 3 дней находился в Польше, где участвовал в совещании, посвященном предстоящему визиту Брежнева в эту страну. Несмотря на свои сложные личные взаимоотношения с Косыгиным, Андропов в этом вопросе был на стороне предсовмина. Он тоже опасался все большего усиления украинской группировки во власти, как угрозе не только лично себе, но и всей властной вертикали. Однако шеф КГБ был осторожным человеком, поэтому выступать против нее на данном этапе считал безрассудством. По его мнению, в этом вопросе надо было вести себя тоньше, идти в атаку не с открытым забралом, а действуя закулисно при помощи других людей. Например, так, как это случилось в случае с Бисковым. Зная о его противостоянии с украинскими футбольными чиновниками, Андропов способствовал выдвижению Бискова на пост старшего тренера сборной СССР и введению его в тренерский совет. И вот уже на свет родилось письмо московских тренеров, прямо обвиняющих руководителей украинского футбола в махинациях. Причем это письмо било не столько по футбольным функционерам Украины, сколько по хозяину этой республики, Владимиру Щербицкому. Вообще футбольная тема в последнее время все сильнее волновала Андропова. И дело здесь было не столько в подпольном тотализаторе, расследовании вокруг которого тянулось с прошлого года, но и в других, куда более глубинных процессах, связанных с этой массовой игрой. Победа ереванского Арарата и тот ажиотаж, который царил в Армении после этого на протяжении нескольких недель, лишний раз убедили Андропова в том, что футбол по-прежнему может многое. Например, тот же хоккей, который в СССР был не менее популярным видом спорта, чем футбол, в отличие от него имел не такое массовое влияние на людей. В том же Закавказье или Средней Азии хоккей был не столь популярен, как игра в кожаный мяч. А Андропову, как шефу КГБ, это было очень важно, иметь рычаги воздействия на как можно большее число людей, и особенно на молодежь. Вот почему он стал пристальнее, чем раньше, присматриваться к двум явлениям, которые открывали перед его ведомством широкие перспективы для манипуляции над молодым поколением, футболу и рок-музыке. Тем более, что в жизнь вступала совершенно отличная от всех предыдущих поколений, менее идейная. Поэтому Андропов и дал негласную отмашку коллегам из восточноевропейских спецслужб создавать вокруг футбольных команд фанатские группировки по примеру английских. Он хотел посмотреть, как это дело приживется на социалистической почве и как им можно будет распорядиться. Первым таким опытом стал болгарский, создание фанатской организации вокруг клуба «Левский Спартак» из Софии, за спиной которого стояла болгарская госбезопасность и лично ее министр Ангел Салаков. Но тот погорел на противостоянии с самим Тодором Живковым, которому не понравилась чрезмерная самостоятельность Салакова. И он отправил его в отставку, обвинив в превышении служебных полномочий. Но выпавшие из рук Салакова знамя подхватили в Польше, откуда Андропов на днях вернулся. Там местная служба безопасности инициировала создание фанатских группировок вокруг нескольких футбольных команд. Варшавской лиги и турника из Забже, Леха из Познани. Повод для этого был веский. После массовых волнений в Польше в 1970 году спецслужбы таким образом хотели канализировать протестные настроения в среде молодежи в спортивном, а не в политическом направлении. Собственно, тем же самым занимались спецслужбы и политики на Западе. Те же английские футбольные фанаты были рождены на свет именно для того же, чтобы их протест был направлен в сторону от политики. И эту практику стали подхватывать и другие страны Западной Европы. Вроде бы, случайно, а на самом деле по подсказке все тех же англичан, о чем Андропов прекрасно знал из докладов своей внешней разведки. А катализатором этого процесса стал нынешний финал Кубка УЕФА между английским Тоттенхэмом и голландским Фейенордом. В первом матче была зафиксирована ничья 2 часа 2 минуты, а вот вторая игра прошла при явном преимуществе голландцев, которые победили 2 часа 0 минут, что вызвало массовые беспорядки, устроенные английскими фанатами. Еще во время матча они залезли на решетки, отделяющие гостевой сектор от домашнего, и вступили в драку с голландскими фанатами, используя в качестве метательных средств пластиковые кресла. Несколько сидений были подожжены. В итоге примерно 150 человек, главным образом фанаты Фейенорда, были ранены. Полиция арестовала около 50 англичан. После этого побоища в Голландии была создана собственная фанатская группировка SCF, куда влились и фанаты Фейенорда. Так Западная Европа заполучила еще одно фанатское течение – голландское. Конечно, игры с молодежью, которые вел Андропов как у себя на родине, так и в странах Восточного Блока, были палкой о двух концах. Они могли принести не только пользу, но и вред. Однако Андропов, затевая эти игры, прекрасно отдавал себе отчет, времена приходят другие и запретительными мерами с этой молодежью уже не справиться. Воздействовать на них с помощью высоких идей занятия бессмысленны, зато молодежь можно хоть как-то сплотить вокруг западных игрушек, того же рок-н-ролла и футбольного фанатизма. Поэтому шеф КГБ ни капли не сомневался в том, что делает все правильно. Однако во время последнего визита в Польшу у Андропова нашелся оппонент, руководитель представительства КГБ при МВД Польши Виталий Павлов. Он прибыл в Польшу в апреле прошлого года, но уже успел войти в курс дела и прекрасно разбирался в той обстановке, которая сложилась в стране. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, учитывая стаж работы Павлова в органах госбезопасности с марта 1938 года. За это время он прошел путь от рядового оперуполномоченного до резидента КГБ в Вене.